Глава 24. Настоящая семейная жизнь. Наша настоящая семейная жизнь началась задолго до своего официального старта в часовне парка Елизаветы. И случилось это в тот день, когда мы впервые выбрались в магазин Икея в Ричмонде. Кай и Вики заполняли комнаты своего самостоятельного жилища мебелью и утварью шведского демократичного бренда, совершая первые совместные покупки. Принимая решение, Каю нравилось все, что выбирала я, мне приходилось по душе все, на что указывал он. Мы не спорили совсем, нам было не до этого. Наши руки не отпускали одна другую, как и наши глаза не слишком усердно рассматривали икеевские интерьеры. В отделе посуды мы купили 10 совершенно разных тарелок и ни одной кастрюли. В отделе постельного белья 2 белых комплекта и один огромный синий плед. Целуясь, повалялись на матрасах и выбрали кровать, единодушно сойдясь на мысли, что нам лучше всего подойдет кинг-сайз максимальной жесткости. Целуясь, мы выбирали ножи, ложки и вилки, стаканы и чашки, компьютерный стол для Кая и маленький туалетный столик для меня. Ортопедическое офисное кресло легко и быстро нашло себе пару в уютном и мягком бабушкином кресле, в котором... «Тебе будет удобно вгрызаться в твои медицинские атласы и трактаты». Мы купили полочки для ванной и шторку для душевой, огромный напольный светильник и рамку для нашей первой совместной фотографии. Заехали в цветочный и вынесли фикус. Вспомнили о кастрюлях, вернулись в Икею, купили 3 штуки, а с ними вместе персидский ковер и бокс для мусора. Икея доставила нашу будущую жизнь уже на следующий день. И ночью, почти под утро, засыпая умотанными почти до беспамятства икеевскими инструкциями по сборке, мы вдруг вспомнили, что нам не на чем будет завтракать. Забыли про обеденный стол и стулья. А утром, уже завтракая в икеевском кафетерии, совместно решили, что нам не нужен телевизор, но просто необходим книжный шкаф. Мне запомнились те дни, как одни из самых волшебных. Когда, заставляя себя рассматривать рисунок на тарелках, я не могла оторвать глаз от профиля парня, так усердно сжимавшего мою руку. Когда оценивала размер простыней и думала о том, для чего они предназначены. Ясно же ведь, не для сна. Какая разница, на чем спать? А вот любить друг друга. Он сказал, что его любимый цвет красный. Поэтому на следующий же день, после занятий, я бегу во все известные и неизвестные магазины эксклюзивного белья, чтобы найти правильный оттенок красного. Так во мне окончательно рождается женщина. За красным бельем следуют кухонные полотенца и салфетки с вышивкой, миски и тарелки ручной работы, вазы и фигурки из «Звездных войн». Я вью гнездо. А Кай улыбается и помогает мне. Он согласен разобрать и вынести новую икеевскую полку, чтобы поставить на ее месте старинный китайский комод с гравюрами. Согласен подарить наш новый икеевский стол вечно голодному Олсену, чтобы водрузить на его месте высоченный зеленый стол в стиле Прованс, а потом носиться со мной вместе по Ванкуверу, чтобы найти подходящие для него по высоте стулья. Мы покупаем сразу 5 штук, себе и 3 будущим детям. Однажды я жалуюсь на то, что в гардеробной мало полок, и, вернувшись из института, 2 днями позднее, обнаруживаю еще 7. Кай смастерил именно там, где их и не доставало. В моем гнезде вкусно пахнет домашней едой, и Кай ни разу не вспоминает о том, что мое время мне нужно для учебы. Он ни о чем не просит и ничего не требует. Но, унюхав с порога ужин, расплывается в такой довольной улыбке, что я покупаю все новые и новые кулинарные книги, заставляя Эмми на кухне собственноручно построенный Каем стеллаж. С работы он приходит невероятно грязным и адски уставшим, поэтому хорошо накормить его не обязанность, а моя физическая потребность. Да, я именно физически ощущаю его усталость. И иногда вымотанность и даже отчаяние, что для основного дела остается так мало времени. И всеми силами стараюсь все эти трудности сгладить. Несколько раз устраиваюсь на вечернюю работу, но Кай нервно меня выдергивает оттуда со словами: «Тебе учиться нужно». «А тебе?» «А я свою учебу уже закончил. Остальное мои проблемы». «Как же твои, я думала...» Он обнимает меня, объясняя. «Я мужчина, я сильнее, а тебе еще детей наших рожать. Поэтому береги себя и просто учись». «И я просто учусь». А Кай не позволяет даже стирать его рабочую одежду своим извечным, хмурым. «Я сам». «Но мне хватает и белой строительной пыли, рассыпавшейся по квартире всякий раз, как мой парень возвращается с работы. Я нарекаю ее проклятием. Пыль въедлива, но вот мое желание заботиться о нем, моем первом и единственном мужчине, кажется сладким на вкус. Откуда это во мне?» Иногда спрашиваю себя, остановившись, словно очнувшись от морока. Но это был не морок, это была любовь. Настоящая. Такая же, как у здоровых нормальных людей. Нейротипичных. Я к нему не просто привязалась, а приросла. Вот примерно так же, как прирастают черенки, привитые к стволу дерева. Мне все время хотелось прикасаться, прижиматься. Казалось, что его руки – это мои руки. Его шея и спина – это мои шея и спина. А самое спокойное и умиротворяющее место на свете – это больше не кровать и подушка, а его плечо и размеренный звук биения сердца. Иногда я забывала о том, что мы не одни, могла подойти, прильнуть к груди щекой и сесть рядом, и положить голову на любую доступную часть его тела, куда придется, только бы чувствовать его. Это странно, но сумасшествие началось не сразу. А через несколько месяцев от того момента, когда мы впервые съехались. У всех нормальных пар порядок был другим. Встретились, притянулись, полюбили, сошлись, потому что не в силах проживать минуты друг без друга. У нас же все наоборот. Поселились вместе, потому что так захотел Кай. Почти приказал мне, а я, нетерпящая приказов, упертая, вздорная, дикая, не поддающаяся никому, кроме матери, поддалась. Почему? Ответа на этот вопрос у меня нет до сих пор. Но то, что началось потом, в январе, достигнув своего пика весной, я никогда не забуду. И если рассуждать разумно, уже из-за одного этого стоило рождаться. Мы оба сходили с ума везде, где для этого была возможность. И где не было, тоже. Мне пришла тогда мысль, что это и есть то, что называют медовым месяцем, только у нас его острая форма длилась почти год, а стертая не прекращалась до самого рождения дочери. Я не могу ни на чем сосредоточиться, так и останусь на всю жизнь строителем. Отпусти уже мои мозги. Молили меня опухшие от поцелуев губы. Я их не держу. Смеялись мои в ответ, ничуть не менее опухшие. Я понимала, о чем он. Сама столкнулась с той же проблемой. Учиться стало неимоверно тяжело. Сколько ни читай, на каждом новом абзаце мысль, примагниченная утренними ласками, уплывает к Каю. Неимоверным усилием воли ты возвращаешь ее на место, но уже в следующее мгновение все повторяется. Мы спали не более 4 часов в сутки, что противоречило здравому смыслу. Но ни один из нас не мог противостоять никаким доводам разума. Мы хотели друг друга, и чем больше получали, тем глубже развивалась зависимость.